Поражение 1927 года. Да, то был год многочисленных поражений Троцкого. Десятая годовщина Октябрьской революции не только подвела черту его личным притязаниям и амбициям, но и ярко высветила быстро идущий процесс тоталитаризации партии и общества. В 1927 году Троцкий вошел во главе объединенной левой оппозиции, программа которой была изложена еще на июльском 1926 года, пленуме ЦК в двух документах – заявлении 13 и платформе 83. В этих заявлениях было немало верного, ибо они продолжали идеи письма Троцкого членам ЦК и ЦКК РКПБ от 8 октября 1923 года и заявление 46 в Политбюро ЦК РКПБ от 15 октября 1923 года. И сегодня нельзя не согласиться, что выступление Троцкого и оппозиции против создания зловещей партийно-бюрократической машины было дальновидным шагом. Но протест против насилия государственного и партийного аппарата, увы, не был услышан. Теперь левая оппозиция увидела первоисточник бед в курсе партии на построение социализма в отдельно взятой стране. Будучи приверженцами мировой революции, Троцкий и его сторонники усмотрели в локализации революционной задачи не просто курс на изоляционизм, но и связанное с ним ограничение демократии, усиление тоталитарных тенденций, что является неизбежным в одинокой крепости социализма, осажденной со всех сторон. Рациональный момент в этих рассуждениях был: превращение одной страны или группы стран в военный лагерь делает ненужным народовластие. Крепость, цитадель, а затем и лагерь нуждаются в вожде, цезаре, диктаторе. Троцкий это понимал лучше, чем кто-либо. Поэтому курс на построение социализма в одной стране, без привязки его к мировому революционному процессу, представлялся ему и не без основания ошибочным. А это, в свою очередь, рассуждал Троцкий, ведет к огромным трудностям в стране. Выступая против бюрократии, Троцкий, однако, видел спасение в левацких рецептах, что сразу же обесценивало его антисталинские бунтарства. «Неправильная политика», подчеркивалось в платформе 83, «ускоряет рост враждебных пролетарской диктатуре сил – кулака, Непмана, бюрократа». Повторю, эти рассуждения и выводы об опасности бюрократического вырождения оказались в чем-то правительскими. Но эти выводы, вернее их одномерное толкование – противоречили как будто стремлению миллионов людей продолжать идти социалистическим путем. Историческое нетерпение, вера в возможность быстро войти в мир обетованный путем гигантского скачка, чрезвычайных усилий стали характерной частью общественного сознания. А объединенная левая оппозиция, проповедуя глобальные радикальные идеи и лозунги, не нашла путей действенной борьбы против крепнущего цезаризма. После того, как в октябре 1926 года на объединенном пленуме ЦК и ЦКК ВКПБ по предложению Ленинградской парторганизации Троцкого вывели из состава Политбюро. Он сосредоточил свое внимание на многочисленных устных и печатных выступлениях в защиту взглядов оппозиции. Почему же его вывели из Политбюро? Виктор Серж со слов Седовой выдвигает такую версию. Незадолго до вывода из высшего исполнительного органа партии Троцкий по какому-то вопросу яростно схватился на заседании Политбюро со Сталиным. Кажется, генсек поставил вопрос о необходимости раскаяния оппозиции на 15-й партконференции. Троцкий гневно возражал, делая упор на недопустимость диктатов партии. Кульминацией спора были слова Троцкого, брошенные Сталину. «Первый секретарь выставляет свою кандидатуру на пост могильщика партии». Генсек вспыхнул, затем побелел, его глаза потемнели. Поперхнувшись на слове, он обвел всех тяжелым взглядом и, повернувшись, выбежал из комнаты, хлопнув дверью. На квартиру к Троцкому пришли Муралов, Пятаков, Смирнов. Когда Лев Давидович вернулся, все бросились к нему. Зачем он сказал это? Теперь Сталин – смертельный враг. Он никогда не забудет и не простит этого оскорбления. Но Троцкий был спокоен, хотя и бледен. Он только махнул рукой. Что сделано, то сделано. Все поняли – разрыв окончателен. Было ясно, что Сталин сделает все, чтобы изгнать Троцкого из Политбюро. Лев Давидович внешне спокойно отнесся к изменению своего политического статуса. А ведь положение члена Политбюро до 1985 года можно было сравнить разве что с принадлежностью к императорской фамилии. а по реальной власти оно несравнимо выше. Троцкий с головой ушел в литературную работу, часто встречался со своими сторонниками, много писал, пытаясь доводить свои взгляды до партии через печать. Но газеты и журналы теперь уже дружно отвергали его статьи. Многие из них так и остались неопубликованными, и прочесть их стало возможным лишь спустя десятилетия. Троцкий иногда пытался протестовать. Политбюро, президиум ЦКК, политбюро постановило 12 мая не печатать мои статьи. Речь, очевидно, идет о двух статьях, о статье «Китайская революция» и тезисы товарища Сталина, которую я послал в «Большевик» и «Верный путь», которую я послал в «Правду». После этого, в порядке внезапности, появляются тезисы товарища Сталина, представляющие собой закрепление и усугубление наиболее ошибочных сторон в корне ошибочной политики. Механически можно временно все подавить. И критику, и сомнения, и вопросы, и возмущенный протест. Но такие методы Ленин называл грубыми и нелояльными. 16 мая 1927 года. Л. Троцкий. Чувствуя, как уменьшаются шансы оказать влияние на решения, принимаемые партийной верхушкой, Троцкий проявляет немалое мужество. В своем личном письме к Надежде Константиновне Крупской 17 мая Троцкий с горечью пишет: «Сталин и Бухарин изменяют большевизму в самой его сердцевине, в пролетарском революционном интернационализме. Поражение немецкой революции 1923 года, поражение в Болгарии, в Эстонии, поражение генеральной стачки в Англии, поражение китайской революции в апреле чрезвычайно ослабили международный коммунизм. Понижение международно-революционных настроений нашего пролетариата есть факт, который усиливается партийным режимом и ложной воспитательной работой. Социализм в одной стране и прочее. Мудрено ли, что в этих условиях левому революционному ленинскому крылу партии приходится плыть против течения? Борьбу на истощение против оппозиции, ведшуюся за последние полугодия, Сталин решил теперь заменить борьбой на истребление. Мы будем плыть против течения. И, видя мужество своего лидера, с ним плыли против течения несколько тысяч его единомышленников. Среди них были имена, известные в партии. З. Аршавский, А. Белобородов, Я. Бялис, Р. Будзинская, Н. Валентинов, И. Врачев. Сноска 15. Последний троцкист, доживший до наших дней, вынесший Голгофу сталинских лагерей и ссылок, но оставшийся несломленным. Примечание Дмитрия Волкогонова. И. Вардин, Н. Емельянов, Г. Зиновьев, Н. Муралов, Р. Петерсон, Г. Пятаков, О. Равич, К. Радек, Л. Серебряков, И. Смирнов, Г. Сафаров, И. Смилга, Л. Сосновский, М. Харитонов, В. Эльцин и другие большевики. Над Троцким неоднократно устраивались различные судилища. Так, в июне 1927 года на многочасовом заседании ЦКК бывший член Политбюро произнес две полуторачасовые речи, не столько оправдываясь, сколько нападая. Председательствующий Орджоникидзе неоднократно прерывал Троцкого. Обвиняемый с горечью бросал фразы: «Я утверждаю, что вы держите курс на бюрократа, на чиновника, а не на массу. Слишком много веры в аппарат. В аппарате огромная внутренняя поддержка друг друга, взаимная страховка. Вот почему не удается даже сокращать штаты. Независимость от массы создает систему взаимного укрывательства. И все это считается главной опорой власти. В партии у нас сейчас ставка на секретаря, а не на рядового партийца. Таков весь режим партии». Одним из объектов борьбы со Сталиным Троцкий избрал китайскую революцию. Генсек часто колебался в выборе позиции по этому вопросу. Троцкий же придерживался более левых, радикальных взглядов на судьбы революции в Китае. Он надолго сохранил впечатление от встречи с Чан Кайши, которая состоялась 27 ноября 1923 года. Трехчасовая беседа прояснила председателю Реввоенсовета Республики важные вопросы. Троцкий много писал о китайской революции, подготовил о ней десятки статей. В одном лишь 1927 году их было несколько. Классовое отношение к китайской революции, о лозунге советов в Китае, Ханькоу и Москва, положение в Китае после переворота Чан Кайши, новые возможности китайской революции и новые ошибки – и другие. Есть даже написанная им книга «Проблемы китайской революции». Но начиная с 1926 года, все, что Троцкий написал о Китае, он рассматривал только через призму ошибок Сталина. А это вело к односторонности анализа. Так, в апреле 1927 года он подготовил большую статью «Китайская революция и тезисы товарища Сталина», в которой доказывал ошибочность линии ВКПБ на Востоке. Троцкий отмечал, что в Китае упущен революционный темп, не политизировано крестьянство. А кто ведет мирную политику в аграрной революции, Левацкий утверждал Троцкий, тот погиб. Кто откладывает, колеблется, выжидает, упускает время, тот погиб. Рукопись статьи вся испещрена пометками, свидетельствующими о желании Троцкого сильнее подчеркнуть политическую слабость Сталина. Тому же посвящены и черновые наброски объемом в 114 страниц, статьи, озаглавленной «Новый этап китайской революции» и предназначенной для президиума ИККИ. Суть ее заключалась в доказательстве цепи ошибок Сталина в международных вопросах. Оппортунистическая линия Сталина-Бухарина после беспомощных колебаний туда и сюда описывает резкий зигзаг. Борьба с империализмом исчезает, ее место занимает борьба с феодализмом. Судя по содержанию китайских материалов, Троцкий не только пытался анализировать процессы, протекающие в Китае, не только вскрывал беспомощность Сталина в международных делах, но и по-прежнему утверждал, что Восток остается одним из важнейших революционизирующих факторов. Троцкий надеялся, что обращение к китайскому вопросу поможет ему усилить положение оппозиции и ослабить фракцию Сталина. Но развязка приближалась. Сталин и его новое окружение сделали ставку на непрерывную дискредитацию Троцкого и его сторонников, постепенную изоляцию их от масс, создание образа маловеров и капитулянтов. В итоге Троцкий, ставя глобальную цель – победу мировой революции, предстал перед страной и партией как человек, отрицающий возможность создания социалистического общества в СССР. Этот образ в общественном сознании в большей степени сумел создать Сталин, но отчасти повинен в этом и сам Троцкий. Опальный лидер максимально помог здесь генсеку. Он писал различные заявления, протесты, обращения, справки и адресовал их в ЦК, Политбюро. В них он подвергал резкой критике буквально все сферы советской действительности, политики партии и государства. Иногда это были документы, подписанные не им, а его сторонниками, но в них чувствуется направляющая рука лидера. Например, большой, более чем 100-страничный доклад «Современный этап революции и наши задачи», подписанный группой членов оппозиции, редактировался Троцким, и в нем предельно ясно выражена центральная мысль. Новая теория победы социализма в одной стране ведет к предательству международной революции ради сохранения безопасности СССР. Это означает отказ от ленинской формулы о вступлении капиталистического мира в эпоху войн и революций, ликвидаторскую позицию по отношению к мировой революции. Оппозиционеров прорабатывали на пленумах, собраниях, митингах. Сторонники Троцкого находились в глухой обороне. Их левацкие тезисы о необходимости зажима кулака, форсирования индустриализации, об инициировании мирового революционного пожара, невозможности построения социализма в одной стране усугубляли положение оппозиции. Масса партийцев не воспринимала предупреждение об опасности бюрократизации общества. Для рабочего, крестьянина, бюрократ – это просто волокитчик, взяточник, нерасторопный чиновник. Большинство партийцев не понимало, что бюрократия государственного характера – это конец народовластию. Культура дискуссий, политической борьбы – в обществе была крайне низкой, даже в высшем эшелоне партии. Например, на августовском 1927 года пленуме ЦК во время выступления Каменева, пытавшегося доказать, что разномыслие естественно, его перебил Голощекин. «Кто вам написал то, что вы читаете?» «А вы просто дурак», – ответил Каменев. «Нельзя ли без таких выражений? По-вашему, все дураки, только вы умные», – вмешался Шкирятов. «Это можно слышать только от глупого человека, который научился языку фашистов», – вновь вернул Голощекин. «Вы меня, товарищи, послали к Муссолини», – парировал Каменев. Позиции сторон были непримиримы. Оппозиция была обречена. Лидера оппозиции от тюрьмы пока спасала только его известность, но Троцкий не сдавался. Сталин с помощью аппарата все больше развенчивал Троцкого как героя революции и гражданской войны. Во время работы Объединенного пленума ЦК и ЦКК партии октябрь 27-го Сталин уничижительно говорил о роли Троцкого на фронтах гражданской войны, намекая даже на его трусость. Возмущенный Троцкий тут же пишет письмо Серебрякову. «Дорогой Леонид Петрович, Сталин рассказывал, что будто во время его работы вместе с вами на Южном фронте я явился на Южный фронт всего один раз, крадучись, на полчаса, в автомобиле с женой. При этом прибавил примерно следующее. Дело было зимой, ушел снег. Троцкий приехал ночью и тут же уехал, потому что ему было запрещено приезжать на Южный фронт». Далее Троцкий пишет, что никогда никто не запрещал ему бывать на Южном фронте. Никогда он с женой на фронт не направлялся. И что на Южном фронте, как свидетельствует поездной журнал, он провел недели и месяцы. Троцкий просит подтвердить вздорность утверждений Сталина. Здесь хотелось бы отметить, что Сталин и Ворошилов даже пошли на вымысел. Якобы было решение ЦК, запрещавшее Троцкому вмешиваться в дела Южного фронта и переходить его разграничительные линии. Впервые эту утку Сталин пустил в 1924 году, а Ворошилов повторил ее в статье «Сталин и Красная армия». Но опровергать публичное утверждение генсека уже не было возможности. То, что говорил Сталин, тиражировали «Правда», «Большевик», другие издания. А то, о чем говорил Троцкий и его сторонники, узнавал лишь небольшой круг людей. Сталин вел наступление широким фронтом, не оставляя оппозиции надежд на спасение или хотя бы на сохранение лица. Лидер левой оппозиции отчаянно отбивался. Поскольку Троцкий особенно активно критиковал политику Политбюро и ЦК по вопросам Китайской революции, было решено первый поражающий удар нанести на объединенном заседании Президиума исполкома Коминтерна и Международной контрольной комиссии. Накануне Сталин встретился с членами исполкома для выработки общей линии поведения. Договорились об изгнании Троцкого из Коминтерна. Было решено также обсудить и поведение Воислава Вуйовича, поддерживавшего Троцкого в ИККИ. Поскольку исполком Коминтерна всегда состоял на содержании ВКПБ, он постепенно превратился в международный придаток кремлевского руководства. Возражений против исключения Троцкого из исполкома Коминтерна, естественно, не было. Заседание состоялось 27 сентября 1927 года. На нем присутствовали Н.И. Бухарин, И.В. Сталин, В.М. Молотов, Л.Д. Троцкий, Э. Прухняк, З. и краткая Ангарятис, А.А. Сольц, Я.Я. Анвельд, Пеппер, Дж.Т. Мерфи, М.Н. Рой, С. Катаяма, Семаоэн, М. Торез, Лодж, С. А. Лозовский, О. В. Кусинин, Б. Шмираль, Л. А. Шацкин, Г. Мюллер, В. Мицкевич, К. Маннер, А. Бадулеску, Х. Кабакчиев, К. Крейбих, В. Вуйович, С. А. Барташевич, В. Богуцкий. Перечисление фамилий дано по отчету ЦК ВКПБ. Инициалов Пеппера и Лоджа мне, к сожалению, установить не удалось. Примечание Дмитрия Волкогонова. Чтобы представить характер международного суда, приведу некоторые выдержки из стенограммы заседания. Кусинин, председательствующий. На заседание приглашены, кроме членов президиума, также все члены и кандидаты ИККИ и все члены международной комиссии, находящиеся в Москве. Вопрос о продолжении фракционной деятельности товарищами Троцким и Вуйовичем. Кусинин делает получасовой доклад, в котором говорит, что 30 мая 1927 года ИККИ категорически запретил Троцкому и Вуйовичу всякое продолжение фракционной борьбы. Однако через 10 дней после этого решения вожди русской оппозиции с товарищем Троцким во главе организовали антипартийную демонстрацию на Ярославском вокзале в связи с отъездом товарища Смилги. Создают нелегальные группы, имеют подпольную типографию, ведут беспощадную фракционную борьбу. Они именуют себя большевиками-ленинцами, Однако что общего имеет их поведение с большевизмом и ленинизмом? Троцкий перебивает. Герой финляндской революции учит меня большевизму и ленинизму. Кусинин. Когда вы получите слово, вы можете рассказывать свои сказки. Метод личных инсинуаций всегда был для вас характерен. Вы применяете его даже в отношении лучших русских революционных вождей. И я считаю для себя честью, если вы на меня клевещете. Руководство Коминтерна должно вмешаться и исключить троцкистов из собственной среды. Троцкий делает целый доклад из 25 пунктов. Читает медленно, откладывая лист за листом, о китайской революции, о борьбе против войны, о дисциплине и партийном уставе. Вот несколько мыслей из доклада обвиняемого. «Вы обвиняете меня в нарушении партийной дисциплины. Я не сомневаюсь, что у вас уже готов приговор. Сталин, грубый и нелояльный, на последнем пленуме смел говорить о едином фронте от Чемберлена до Троцкого. Партии приказано молчать, потому что политика Сталина есть политика банкротства. По-вашему, лишение куска хлеба ленинцев, не желающих стать сталинцами, все это в порядке вещей. Вчера исключены из партии за переписывание и распространение платформы оппозиции товарищи Охотников, Гутман, Дворис, Кашганская, Карин, Максимов, Владимиров, Рабинович, Гердовский, Воробьев. Это превосходные партийцы. Сталин вам подсказывает выход. Исключить Троцкого и Вуйовича из исполкома Коминтерна. Я думаю, что вы это выполните. Режим Сталина потрясает партию односторонними дискуссиями, исключениями, репрессиями. Далее Троцкий говорит пророческие по своей сути слова, верность которых подтверждена последующими историческими событиями. Личное несчастье Сталина, которое все больше становится несчастьем партии, состоит в грандиозном несоответствии между идейными ресурсами Сталина и тем могуществом, которое сосредоточил в своих руках партийно-государственный аппарат. Бюрократический режим неотвратимо ведет к единоначалию. Но именно это грандиозное несоответствие в пользу могущества аппарата Сталина объясняет весь дальнейший ход заседания. Мерфи. Только что мы были свидетелями чрезвычайно тяжелого зрелища. Товарищ Троцкий пришел сегодня вечером сюда как эмиссар другой партии, а не как член исполкома Коминтерна. Торрес. Пора кончать с фракционной борьбой оппозиции. Когда я был в Донбассе, то шахтеры сказали мне, что они не склонны перейти на сторону троцкистской оппозиции. Троцкий. На каком языке вы говорили? Пеппер. Троцкий всегда соединял левые фразы и правые деяния с методом непристойной личной клеветы. От имени американской партии требую исключения Троцкого. Катаяма. Мы выслушали вас и осуждаем вас. Вуйович. Я согласен с речью Троцкого. Вы наносите удар по русской революции. Бухарин. Если мы посмотрим на речь Троцкого, то она есть платформа дикой лжи и клеветы против нашей партии и Коминтерна. Нужно спросить Троцкого, почему он сейчас не стоит, как солдат, руки по швам перед партией. Троцкий. Вы сжимаете за горло партию. Кусинин подводит итоги обсуждения и ставит вопрос об исключении Троцкого из членов ИККИ, а Вуйовича из кандидатов в члены ИККИ. Троцкий берет слово для заявления, в котором говорит, что утверждение Кусинина о том, что прошедшее десятилетие было десятилетием его, Троцкого, борьбы против ленинизма, лживо. Еще совсем недавно Кусинин не посмел бы этого сказать. Приводит слова Ленина со ссылкой на протокол Петроградского Коминтерна от 1 ноября 1917 года о том, что Троцкий лучший большевик. Чудовищно, что теперь вообще приходится опровергать такого рода клевету Кусиненов, Пепперов и братьев. Кусинин. Ленин характеризовал Троцкого как не большевика. Троцкий. Каждый понимает, что Ленин не потерпел бы в политбюро не большевика. Бухарин. Если вы не опомнитесь вовремя, вас неизбежно ждет политическая смерть. Поражаешься политической слепоте большевистских лидеров, критикуя, громя Троцкого, наделавшего действительно немало ошибок. Никто из них не хотел увидеть вещего предупреждения, что бюрократический режим неотвратимо ведет к единоначалию. Бросая фразы о неизбежной политической смерти Троцкого, вожди близоруко полагали, что их не ждет та же участь. Увы, кровавая жатва захватит миллионы, и большинство хулителей Троцкого падут раньше, чем сам отверженный революционер. Но судилище продолжается. Крейбих. Троцкий и Вуйович сами исключили себя из исполкома. Сталин. Ораторы здесь говорили хорошо. Так хорошо, особенно Бухарин, что мне мало что остается сказать. Против чего ведут борьбу троцкисты? Против ленинского режима в партии. Излюбленный прием – обращение к Ленину. Ведь Сталин давно понял, монополизация права на Ленина дает ему беспроигрышные аргументы в борьбе с любой оппозицией. А оркестр играет так слаженно, особенно хорошо солирует в нем Бухарин, поэтому ему мало что остается сказать. Сталин уверен, Троцкий потерпит здесь очередное фиаско. Но на его тираду загнанный оппозиционер бросает: «Вы лжете!» Сталин: «Приберегите для себя крепкие слова. Вы дискредитируете себя бранью. Вы – меньшевик». Это уже звучит как предатель. Рой: «Я за исключение Троцкого из ИККИ». Кабакчиев: «Я тоже за исключение». Ангаретис: «Им не место в ИККИ». Семауэн: «Нужно покончить с оппозицией». Единственное предложение ставится на голосование. И Троцкий единогласно исключается из ИККИ, а Вуйович из кандидатов в члены исполкома. Троцкий потерпел в роковом для себя 1927 году первое официальное поражение. На политическом небосклоне его звезда неуклонно падала. В 1925 году он был снят с поста председателя Реввоенсовета и наркома по военным делам. В 1926 году выведен из состава Политбюро ЦК партии, а вот теперь выброшен из исполнительного комитета Коминтерна. Но это не последнее поражение. За рубежом внимательно следили за внутрипартийными баталиями, развернувшимися в большевистской партии. Особенно пристально вглядывались в происходящее на советской сцене недавние актеры российской драмы «Меньшевики». Социалистический вестник, орган РСДРП, так продолжала называть себя партия меньшевиков, в августе 1927 года писал: «Борьба за власть грозит стране новыми авантюрами, новыми бедствиями. Но все это происходит в узкой среде компартии, вне ее возбуждая волнение лишь в узкой среде рабочих, СД, или неотвыкшей политически мыслить интеллигенции. За этими пределами в массах даже городских есть любопытство, но нет страстной заинтересованности. Борьба Троцкого против Сталина мало что говорит сердцу рядового рабочего. Оппозиция боится рабочей массы, не решается перенести спор в ее среду». И в этом обреченность оппозиции в ее теперешней форме. Их спор со сталинцами решит односторонне их противник. Нет третьего, к кому можно апеллировать, нет суперарбитра. Ничего не скажешь. В органе, основанном Мартовым к 1920 году, были люди, умевшие неплохо анализировать обстановку и издалека. Реакции меньшевиков сообщали и органы Минжинского. Иностранный отдел ОГПУ докладывал в июле 1927 года членам Политбюро о настроениях меньшевиков в Берлине. В донесении говорилось: авторитет Компартии благодаря приемам Сталина, по мнению меньшевиков, ведет к ее падению. Атмосфера все более наполняется электричеством, и какая-нибудь искра может вызвать взрыв. Единственный человек, который, может быть, еще может спасти положение, по мнению большевиков, это Троцкий, так как он пользуется самым большим авторитетом. На него еще смотрят как на вождя, и то, что его держат в плену, не способствует умалению его авторитета. Как видим, доклады спецслужб большевиков весьма отличались от аналитических материалов социалистического вестника. Осенью 1927 года Троцкий был чрезвычайно активен. Почти ежедневно он встречался с руководителями групп сторонников у себя на квартире. Ездил в Ленинград, выступал в институтах, писал многочисленные заявления в ЦК, принимал иностранных корреспондентов, ругался по телефону с редакторами газет и журналов, дружно отказывавших ему в публикациях. Он чувствовал, Шансов остаться на политической сцене все меньше и меньше. Его уже оттеснили от рампы. Троцкий понимал, что если не удастся устоять, то политическим разгромом дело не кончится. Он имел возможность не раз горько пожалеть, что в 1923 и 1924 годах, когда шансы еще были, он легкомысленно сдавал территорию влияния без боя. Часто брал отпуска, уезжал на недельные охоты, лечился на Кавказе, а затем ездил на целый месяц для консультаций к врачам Берлин. Летом 1927 года собирался отдыхать и лечиться в Париже. Правда, врач Ф.А. Гетье по своей ли воле, либо по подсказке, отговорил супругов от планов поездки во Францию. «Глубоко уважаемая и дорогая Наталья Ивановна, ваши планы относительно поездки в окрестности Парижа для лечения малярии, откровенно скажу, мне не по душе. Не по душе, во-первых, потому, что не знаю, насколько здорова местность, в которой вы будете жить. Во-вторых, в какие врачебные руки вы попадете. Льва Давидовича видел вчера, 3 мая. Он выглядит довольно хорошо, гораздо свежее и бодрее, чем до поездки. Преданный вам Ф. Гетье». Настаивала на этот раз на поездке Наталья Ивановна. С Парижем у нее много связано. Студенческая молодость, первые революционные уроки, знакомство с будущим мужем, совместная жизнь с Львом Давидовичем во время Первой мировой войны. Она чувствовала, что события развиваются таким образом, что, может быть, вслед за Смелгой, Сафаровым, Бровером и другими придется последовать в долгую ссылку. Предчувствие ее не обманывало. Сам Троцкий вспоминал позже об этой осени 27 года. В разных концах Москвы и Ленинграда происходили тайные собрания рабочих, работниц, студентов, собиравшихся в числе от 20 до 100 и 200 человек для того, чтобы выслушать одного из представителей оппозиции. В течение дня я посещал 2-3, иногда 4 таких собрания. Они происходили обычно на рабочих квартирах. Две маленькие комнаты бывали битком набиты, оратор стоял в дверях посредине. Иногда все сидели на полу. Чаще, за недостатком места, приходилось беседовать стоя. Представители контрольной комиссии являлись нередко на такого рода собрания с требованием разойтись. Им предлагали принять участие в прениях. Если они нарушали порядок, их выставляли за дверь. В общем, на этих собраниях в Москве и Ленинграде перебывало до 20 тысяч человек. В октябре в Ленинграде проходила сессия исполкома Ленсовета. В ее честь состоялась многолюдная демонстрация. Троцкий с Зиновьевым, стоящие у центральной трибуны, вызывали повышенное внимание к себе. Многие проходящие демонстранты тепло их приветствовали. Простые граждане по-прежнему видели в Троцком не лидера оппозиционеров, а героя гражданской войны, создателя Красной Армии. Но радости такой оборот событий у Троцкого не вызвал. Он понимал, что аплодисменты и приветственные выкрики в его адрес были адресованы его прошлому. В настоящем шансы оппозиции продолжали стремительно убывать. В конце октября Троцкий был приглашен еще на один, последний для него, объединенный пленум ЦК и ЦКК ВКПБ. Больше ему, одному из соратников Ленина, бывшему члену Политбюро, герою гражданской войны, не бывать в большевистском штабе. Троцкий не питал иллюзий об исходе обсуждения его оппозиционной деятельности. Заседание проходило исключительно бурно. Когда дали слово Троцкому, то после первых же его фраз начались выкрики, шум, послышались оскорбления. Речь Троцкого была страстной, но сумбурной. Поправляя пенсне, полувыставив руку вперед, Троцкий торопливо читал текст, почти не глядя в зал. Рукой он закрывался не зря. К нему были обращены не только выкрики «Лжец, болтун, продался, клевета». Участники пленума бросали в него книги, чернильницы, стаканы, другие предметы. То была унизительная картина. Партийный ареопаг распинал одного из своих вождей, осмелившегося пойти против течения. Через гул зала доносился торопливый, возбужденный, не похожий на обычный голос Троцкого. Прежде два слова о так называемом троцкизме. Каждый оппортунист пытается этим словом прикрыть свою наготу. Чтобы построить троцкизм, в кавычках, фабрика фальсификации работает полным ходом и в три смены. В нашей июльской декларации прошлого года Мы с полной точностью предсказали все этапы, через которые пройдет разрушение ленинского руководства партии и временная замена его сталинским. Я говорю о временной замене, ибо чем больше руководящая группа одерживает побед, тем больше она слабеет. Дождавшись, когда смолкнут выкрики и оскорбления, посмотрев его враждебный зал, Троцкий вновь склоняется над приготовленным текстом. Раньше за неумение свободно произнести речь он едко называл некоторых партийных деятелей шпаргальщиками, а сейчас сам, как будто оставив где-то на митинговой площади талант трибуна, торопливо читает. «Вы хотите нас исключить из Центрального комитета. Мы согласны, что эта мера полностью вытекает из нынешнего курса на данной стадии его развития, вернее, его крушения. Грубость и нелояльность, о которых писал Ленин, уже не просто личные качества. Они стали качествами правящей фракции, ее политики, ее режима. Сталин в качестве генерального секретаря внушал Ленину опасения с самого начала. «Сей повар будет готовить только острые блюда», так говорил Ленин в тесном кругу в момент 11-го съезда. Сталин, которого часто упоминал в своей речи Троцкий, сидел спокойно, поглядывал в зал, правил текст своей большой речи, которой он сейчас приписал заголовок «Троцкистская позиция прежде и теперь». Изредка бросая взгляды на похудевшего за последние годы Троцкого, рисовал на полях доклада многочисленных волков, а затем брал из стакана красный карандаш и делал фон волчьей стаи багровым. А Троцкий торопливо произносил речь, отмеряя последние минуты своей принадлежности к руководству партии большевиков. «Сегодня обогащайся, а завтра раскулачивайся. Бухарину это легко». Сноска 16. Ой, как нелегко. Уже в конце этого, 1927 года, Бухарин, Рыков, Томский, Угланов фактически выступят за укрепление единоличных хозяйств, вызвав гнев сталинской группы. Примечание Дмитрия Волкогонова. Ковырнул пером и готово. С него взятки гладки. За спиной крайних аппаратчиков стоит оживающая внутренняя буржуазия. За ее спиной – мировая буржуазия. Непосредственной задачей Сталина является расколоть партию, отколоть оппозицию, приучить партию к методам физического разгрома. Фашистские свистуны, работа кулаками, швыряние книгами или камнями, тюремная решетка. Вот пока на чем временно остановился сталинский курс, прежде чем двинуться дальше. Что правда, то правда. Курс будет развиваться, да и направление его определено верно. Дмитрий Волкогонов. Зачем Ярославским, Шверникам, Голощекиным и другим спорить по поводу контрольных цифр, если они могут толстым томом контрольных цифр запустить оппозиционеру в голову? Уже раздаются голоса. 1000 исключим, 1000 расстреляем, и в партии станет тихо. Это и есть голос Термидора. Никто еще не знает, сколько будет исключено и расстреляно, чтобы в партии стало действительно тихо. Троцкий переоценивает значение своей платформы, которую поддерживает всего несколько тысяч интеллигентов, немного рабочих, но среди его сторонников почти нет крестьян. Последние слова Троцкого наивно выражают надежду, которой не суждено сбыться. Травля, исключения, аресты сделают нашу платформу самым популярным, самым близким, самым дорогим документом международного рабочего движения. Исключайте! Вы не остановите победы оппозиции, то есть победы революционного единства нашей партии и Коминтерна. День 23 октября 1927 года, канун десятилетия Октябрьской революции, стал для одного из ее триумфаторов последним выступлением в штабе победоносной партии. Теперь ему останется только вспоминать прошлое и бороться пером, организацией своих малочисленных сторонников, которые будут называть себя большевиками-ленинцами. Все шло по сценарию, разработанному в кабинете генсека. После дружного хора осуждений, яростно требовавших изгнания Троцкого из ЦК и партии, слово взял главный режиссер политического спектакля. Напомню лишь некоторые фрагменты его полуторачасового выступления. Негромким голосом, изредка заглядывая в текст, временами резко размахивая здоровой правой рукой, словно отсекая повинные головы, Сталин начал вкратчиво. Тот факт, что главные нападки направлены против Сталина, этот факт объясняется тем, что Сталин знает лучше, может быть, чем некоторые наши товарищи, все плутни оппозиции. Надуть его, пожалуй, не так-то легко. И вот они направляют удар прежде всего против Сталина. Что ж, пусть ругаются на здоровье. Да что Сталин? Сталин человек маленький, возьмите Ленина. И генсек начал долго, пунктуально перечислять все грехи Троцкого, его хулиганскую травлю Ленина. Сталин вновь вспоминает письмо Троцкого к Чхеидзе в апреле 1913 года, где тот называет Ленина профессиональным эксплуататором всякой отсталости в русском рабочем движении. Зачитав цитату, Сталин смотрит в глаза всему залу, жадно следящему за речью генсека. «Язычок-то, язычок какой! Обратите внимание, товарищи, это пишет Троцкий. И пишет он о Ленине. Можно ли удивляться тому, что Троцкий, так бесцеремонно третирующий великого Ленина, сапога которого он не стоит, ругает теперь почем зря одного из многих учеников Ленина, товарища Сталина?» Эти слова Сталин говорил и раньше. Но этот прием помог ему сейчас вновь представить себя учеником Ленина. И получалось, что воевать с ним – почти одно и то же, что воевать с самим Лениным, который, кстати, сапог не носил. Затем Сталин уличает Троцкого в непоследовательном отношении к завещанию Ленина. Да, в сентябре 1925 года оппозиционер утверждал, что сами разговоры о последнем распоряжении вождя – злостный вымысел. Так, на каком же основании повышает голос Сталин, теперь Троцкий, Зиновьев и Каменев блудят языком, утверждая, что партия и ее ЦК скрывают завещание Ленина? Речь, состоящая как катехизис из 8 частей, не оставляет камня на камне от оппозиции и Троцкого. В 1921 году Ленин предлагал исключить из ЦК и из партии Шляпникова, не за организацию антипартийной типографии и не за союз с буржуазными интеллигентами, а заодно лишь то, что Шляпников осмелился выступить в партийной ячейке с критикой решений ВСНХ. Сравните теперь это поведение Ленина с тем, что делает теперь партия в отношении оппозиции, и вы поймете, до чего распустили мы дезорганизаторов и раскольников. Говорят об арестах исключенных из партии дезорганизаторов, ведущих антисоветскую работу. Да, мы арестовываем и будем арестовывать, если они не перестанут подкапываться под партию и советскую власть. Последней фразой сказано больше, чем, возможно, хотел сам Сталин. За подкоп под партию, которая создавалась как общественная организация, тюрьма. По сути, этой фразой Сталин подтвердил быстрое превращение партии в государственную организацию, некий политический орден при хунте, пока не при диктаторе. На прошлом пленуме ЦК и ЦКК в августе этого года меня ругали некоторые члены пленума за мягкость в отношении Троцкого и Зиновьева, за то, что я отговаривал пленум от немедленного исключения Троцкого и Зиновьева из ЦК. Возможно, я тогда передобрил и допустил ошибку. Из уст Сталина слышать, что он может передобрить, случай уникальный. Больше этого, конечно, он не допустит. Теперь надо стоять на в первых рядах тех товарищей, которые требуют исключения Троцкого и Зиновьева из ЦК. Стоит подумать, почему после этих слов весь зал бурно аплодировал и скандировал: «Правильно, Троцкого из партии!» Такой партии, ордене, так и должно быть. Эффект психологического единения с вождем, когда рациональное в сознании отступает на задний план, а на первый выходит чувство фанатичной солидарности, стадности, бездумия. И как много будет такого в последующие годы. Сколько светлых, честных голов затопчет толпа. У Сталина была особая манера говорить. Сказав эффектную фразу, он делал долгую паузу, глядя в зал, ожидая аплодисментов. И они всегда были. Напомнив о брошюре Троцкого «Наши политические задачи», изданной еще в 1904 году, Сталин обводит глазами участников заседания и эффектно заканчивает свою длинную речь. «Брошюра эта интересна, между прочим тем, что ее посвящает Троцкий меньшевику Аксельроду. Там так и сказано: дорогому учителю Павлу Борисовичу Аксельроду». Смех, голоса, явный меньшевик. «Ну что же, скатертью дорога к дорогому учителю Павлу Борисовичу Аксельроду! Скатертью дорога! Только поторопитесь, достопочтенный Троцкий, так как Павел Борисович, ввиду его дряхлости, может в скором времени помереть, а вы можете не поспеть к учителю». Да, брошюру Троцкий посвятил Аксельроду. Я говорил об этом в первой книге. Но Сталин еще не сказал, что в этой работе Троцкий, обвиняя В. Ульянова в диктаторстве, называет его Максимилианом Лениным. Молодой Лев Бронштейн отмечал тогда, что бедный вождь пришел к мысли, что его подсиживает партия. Далее он писал: «Здесь тайна неудачи Ленина, и здесь же причина его мелочной подозрительности. Это злостная и нравственно отвратительная подозрительность Ленина, плоская карикатура трагической нетерпимости якобинизма. Является, это нужно признать, наследием и вместе вырождением старой искровской тактики». И хотя Сталин не стал приводить этих давних оценок, сказанного им было уже достаточно. Сталин ожидал продолжительных аплодисментов, и они были. Долгие и, нельзя умолчать, искренне. Не все обратили особое внимание на сталинскую фразу «Скатертью дорога к дорогому учителю Павлу Борисовичу Аксельроду». А мне кажется, она не была случайной. В 1927 году Сталин уже думал, как избавиться от Троцкого. Физически устранить его он еще не решался. Ссылка на Восток лишь частично изолировала бы эту крупную личность. Сталину уже в год десятилетия октября не раз приходила мысль выдворить Троцкого за границу, как это они, Политбюро, проделали вместе с Лениным в отношении большой группы русской интеллигенции. Думаю, что Сталин уже на Октябрьском пленуме 27 года обмолвился о своем дальнем замысле. В защиту Троцкого на пленуме хотел выступить Раковский, но слова ему не дали. Он пытался опубликовать свою речь в дискуссионном листке, довести ее до сведения партии, но тщетно. В архиве Троцкого сохранилась эта непроизнесенная Раковским речь, и я приведу здесь лишь один ее фрагмент, чтобы показать, сколь эфемерной была аргументация Сталина. «Нельзя же считать аргументами за исключение то, что приводил здесь товарищ Сталин, например, указание на изданную товарищем Троцким в 1904 году брошюру, которую он посвящал дорогому учителю Аксельроду. Я не знаю, забыл ли товарищ Сталин, или он не знает, что Ленин несколько раньше товарища Троцкого также называл Аксельрода дорогим учителем. Нельзя также считать аргументами всю эту дребедень, все эти антибиографические и биографические сведения, которые в обилии приводились здесь, но которые с излишком покрываются обоснованной теоретической критикой, которую мы слышали со стороны оппозиции. Но если бы пленум и слушал речь Христиана Раковского, он бы ее все равно не услышал. Логика борьбы довела стороны до политической глухоты. Однодумство рождало камнеломни догматизма, в которых гасла любая свежая мысль. Троцкий оказался вне Центрального комитета. Это было его второе крупное официальное поражение в том роковом году. Собрав бумаги и сунув их в старый портфель, бросив потухший взгляд на президиум, Троцкий прошел, словно сквозь строй цыкающих, оскорбляющих, возбужденных судей, теперь уже не товарищей по ЦК. Он был ими навсегда отвергнут. 23 октября 1927 года Троцкий и Сталин в последний раз видели друг друга. Отныне неравную борьбу они будут вести лишь на расстоянии. С момента их встречи в 1913 году, когда они узнали друг друга, прошло почти 15 лет. Сколько событий за это время прокатилось по несчастной российской земле. Троцкий сел в машину, ее пока еще не отобрали, и поехал к себе на квартиру в Кремль. Он уже был чужим и там, в резиденции новых правителей новой империи, а теперь особенно. Наталья Ивановна и секретарь Гринберг как могли успокаивали посеревшего лицом Троцкого. Он и не ждал другого от заседания ЦК и ЦКК, кроме как исключения. Но сама процедура, ее характер, форма действовали угнетающе. Сейчас, наконец, Троцкий почувствовал, что он отверженный революционер. «Но отторгнуть меня от истории они не в состоянии», возбужденно повторял Троцкий, выслушивая утешение близких. На следующее утро Троцкий, ознакомившись с записью официальной стенограммы, продиктовал записку в секретариат ЦК, в которой, в частности, говорилось о вчерашнем заседании. В стенограмме не указано, что с трибуны президиума мне систематически мешали говорить. Не указано, что с этой трибуны брошен был в меня стакан, говорят, что товарищем Кубяком, В стенограмме не указано, что один из участников объединенного пленума пытался за руку стащить меня с трибуны и прочее. Товарищ Ярославский во время моей речи бросил в меня томом контрольных цифр, прибегая к методам, которые иначе никак нельзя назвать, как фашистски-хулиганскими. Во время речи товарища Бухарина, в ответ на реплику с моей стороны, товарищ Шверник также бросил в меня книгу. Товарищ Шверник, бывший секретарь ЦК, ныне руководитель Уральской организации партии. Надеюсь, что его подвиг будет закреплен в стенограмме. Все было ясно. Сталин окончательно одержал верх над оппозицией. Но Троцкий не сдавался. Он по-прежнему ходил на собрания оппозиции, писал заявления, протесты, инструктировал активистов троцкистских групп. Логика политической борьбы подталкивала его к налаживанию организационных форм противодействия. Но было уже поздно. Начались массовые аресты, исключения из партии, увольнения с работы. Ряды оппозиции таяли. Понимая, что игра проиграна, Троцкий, тем не менее, решил бороться до конца. Приближалась 10-я годовщина Октябрьской социалистической революции. Троцкий, посоветовавшись с Каменевым, Зиновьевым, Смилгой и Мураловым, предложил принять участие в демонстрациях отдельными колоннами из его сторонников. В Ленинград, в еще некоторые города пошли циркуляры. Заявить о твердости оппозиции участием в демонстрациях под своими лозунгами. Колонны его сторонников в столице и в городе на Неве оказались немногочисленными. Участники несли портреты Ленина, Троцкого и Зиновьева, лозунги и транспаранты, двойной смысл которых могли понять лишь посвященные. «Долой кулака, непманная бюрократа! Долой оппортунизм! Выполнить завещание Ленина! Хранить большевистское единство!» Но Сталин уже отдал необходимые распоряжения. Колонны были оцеплены милицией и слушателями школы ОГПУ и военных академий. Троцкий в Москве, а Зиновьев в Ленинграде на машинах поехали по улицам, пытаясь приветствовать демонстрантов и толпы вышедших на празднество людей. Нашлось немало таких, которые приветствовали вождей оппозиции, выкрикивали слова солидарности, махали руками. С балкона бывшей гостиницы «Париж» Смилга, Преображенский, Альский пытались обратиться к проходящим колоннам демонстрантов с краткими речами. Но ОГПУ быстро приняло меры. Смилгу и Преображенского бесцеремонно согнали с балкона, колонны оппозиционеров были рассеяны, а автомобиль Троцкого забросали камнями, разбили стекло. Сотрудники ОГПУ грозили применить оружие и для острастки даже сделали несколько выстрелов вверх. Все было кончено. Публичная попытка обратиться к народу, партии, оказалась запоздалой. В глазах рядовых партийцев Троцкий уже был врагом, раскольником, дезорганизатором, контрреволюционером. Правда, Троцкий и его сторонники пробовали протестовать. Муралов, Смилга и Каменев в тот же день, 7 ноября, направили записку в Политбюро ЦК и Президиум ЦКК, в которой, в частности, говорилось. На Семеновской улице милиционеры и военные на глазах у Буденного, Цихона и других стреляли нам вслед, по-видимому, в воздух. Мы остановили автомобиль. Группа фашистов, человек 5, набросилась на автомобиль с площадными ругательствами, сломала рожок и разбила стекло фонаря. Милиционеры даже не подошли к автомобилю. После поездки мы прибыли на квартиру члена ЦК ВКПБ товарища Смилги. Над окнами квартиры вывешены были с утра плакат «Выполнить завещание Ленина» и красное полотнище с портретами Ленина, Зиновьева и Троцкого. Дело закончилось тем, что человек 15-20 командиров школы ЦК и слушателей военной академии разбили дверь квартиры товарища Смилги, обратив ее в щепы, и насильно ворвались в комнаты. Сорван был также преступный в кавычках плакат с упоминанием завещания Ленина. Ворвавшиеся военные унесли в качестве трофея полотнище с сорванным портретом Ленина. На полу остались доски, щепы, крючья, битое стекло, разрушенный телефон и прочее в качестве свидетельства героических действий в честь Октябрьской революции. Записка кончалась словами. «Дело идет о судьбе партии, о судьбе революции, о судьбе рабочего государства. Судить будет партия, судить будет рабочий класс. Мы не сомневаемся в приговоре». Смилга позднее писал, что штурмом его квартиры руководил начальник политуправления РКК Булин. С ним были секретарь Краснопресненского райкома Рютин, председатель райсовета этого района Минойчев, помощник Калина Вознесенский и другие официальные лица. Ворвавшиеся избили Преображенского, Мдиване, Гинзбурга, Мальцева, других сторонников Троцкого. «То был настоящий погром», – записал Смилга. Едва ли Муралов, Смилга и Каменев знали, что не рабочий класс и партия осудят тех, кто стал замешивать бетон тоталитаризма, а сама история. А вот их, как и многих других, судит система, против зарождения которой они тщетно протестовали. Троцкий также направил письмо в Политбюро с протестом против разгона колонн демонстрантов-оппозиционеров, сопровождаемого избиениями. «Такие налеты сопровождались, подчеркивал Троцкий, разнузданными выкриками Черносотенова, в частности, антисемитского характера». Троцкий требовал расследования, оглашения результатов и наказания виновных. Но виновными были признаны Троцкий и руководимая ими оппозиция. По предложению Сталина 14 ноября ЦКК исключила Троцкого и ряд других оппозиционеров из членов партии. Это было третье зафиксированное поражение лидера оппозиции в 1927 году. Он назвал это спуском революции, который захватил с собой и его, одного из главных творцов этой революции. Последняя тонкая ниточка, связывавшая его с официальными кругами, с Кремлем, оборвалась. На другой день после исключения из партии теперь уже полностью опальный выдающийся вождь написал секретарю ЦИК СССР: «Сим извещаю, что в связи с состоявшимся обо мне решением я вчера, 14 ноября, выселился из занимавшейся мною до сих пор квартиры в Кремле. Впредь до того, как найду себе постоянную квартиру, я временно поселился в квартире товарища Белобородова, улица Грановского, 3, квартира 62. Ввиду того, что мой сын заболел, жена и сын останутся в Кремле еще в течение нескольких ближайших дней. Надеюсь, что квартира будет освобождена окончательно не позже 20 ноября. Л. Троцкий». Начались аресты, запреты на собрание оппозиции, нередко кончавшиеся стычками. Печать тиражировала измышления, что троцкисты намерены создать контрреволюционную партию, выступающую против ВКПБ. В этих условиях Троцкий написал заявление о позиции и положении в партии, которое не было опубликовано в прессе, но переписывалось и ходило по рукам. Тон заявления был спокойный, примирительный. В нем, например, говорилось: «По замыслу сталинской фракции, исключение многих сотен лучших партийцев, завершившееся исключением товарищей Зиновьева и Троцкого, является ничем иным, как попыткой вынудить оппозицию перейти на положение второй партии. Оторвать себя от ВКП оппозиция не позволит и к организации второй партии не приступит». Увы, осталось совсем немного до того времени, когда Троцкий будет окончательно оторван не только от партии, но и от Москвы, Отечества, всего того, чему он без остатка отдавал свои силы все эти годы.